которого Софии до сих пор видеть не приходилось. «Нонна, я полечу в Италию и буду представлять семью на похоронах». «Нет, скоро ты займешь мое место. Но не сейчас. Ты нужна мне здесь. Полетим мы с Элли, как и положено. Если Франческо, Джина и дети захотят, я вернусь с ними. Но избави нас, Боже, от этого», — с чувством добавила она, поднимаясь на ноги. София изучала кабинет Линка. Никто не заподозрил бы его отца в том, что он покровительствует сыну. Убогая комнатушка немногим больше конфетной коробки, не имела окон и была завалена книгами и папками. Если здесь и имелся письменный стол, то его не было видно за горами бумаги. «Добро пожаловать в мою темницу. Она невелика», — сказал Линк, освобождая для Софии стул. «Но...» «Да, она невелика», — повторил он, положив папки и справочники на пол. «Когда начинаешь с нуля, то утешаешься тем, что падать ниже уже некуда. Если я буду хорошо себя вести, мне дадут собственный скрепкосшиватель. С искусством, говорившим о том, что он проделывал это не раз», Линк объехал завал на вращающемся кресле. Откуда-то из-под горы бумаг донесся телефонный звонок. «Будешь искать? Где у тебя аппарат?» «Если я найду его, кто-нибудь захочет со мной поговорить. А я предпочитаю говорить с тобой». София не понимала, как можно работать в таких условиях. У нее чесались руки навести здесь порядок. «Я чувствую грызение совести из-за того, что добавила тебе работы, и все же спрошу, здесь ли документы, которые я тебе послала, и успел ли ты их посмотреть?» «У меня есть своя система». Он полез в кучу на левом углу стола и выудил оттуда папку. «Фокус-покус!» — кивнула София. «Хорошо получается». «Хочешь, чтобы я вынул из своей шляпы кролика?» Линк улыбнулся и сел. «Все в порядке», — начал он. «Я пробежал глазами твои пресс-релизы. В конце концов, я обязан отработать свой баснословный гонорар». Он протянул ей папку с отредактированными текстами. «Я правильно понимаю, что в данный момент ты выступаешь как представитель всей компании Джамбелли Макмиллан?» «Да, по крайней мере, пока Нонна и Элли в Италии. Мама не училась таким вещам, а я училась». «А Дэвид? А Тай?» «Я прослежу, чтобы они получили копии, просто на всякий случай. Но будет лучше, если с представителями средств массовой информации будет встречаться кто-нибудь из семьи Джамбелли. Именно мы получаем пинки со всех сторон». «Да, Дон, мне очень жаль». «Мне тоже». София смотрела на свои пресс-релизы, но не видела их. «Похороны сегодня. У меня не выходит из головы наш последний разговор и то, как он был напуган. Я знаю, что он сделал, и не могу простить ему этого, но волей-неволей вспоминаю о его страхе и о том, как холодно я с ним обошлась. Софи, не осуждай себя. Мама и папа ввели меня в курс дела, по крайней мере, рассказали то, в чем были уверены. Он был жаден и глуп. Он виноват, по крайней мере, в двух смертях». Он называл их несчастными случаями. «Линк, я знаю, что он сделал, но кто стоял за ним?» «Все выводит нас на де Марне. Но тебе придется быть осторожной, не упоминать в своих заявлениях ни его, ни лакер». «Угу». Она лениво изучала свой маникюр. Однако в печать уже просочилось, что полиция допрашивала его в связи с отравлением, фальшивым заказчиком и даже убийством моего отца. Не представляю себе, откуда пресса получила эту информацию. «Ты коварная особа, Софи. Это говорит мой адвокат или мой друг. И тот, и другой. Но будь осторожна». «Ты же не хочешь, чтобы эту утечку приписали тебе?» Если репортеры будут спрашивать о Де Марне, отвечай только одно —